Глава 11. Связи с богами. Некогда, во времена, предшествовавшие появлению богов граждан, боги частенько покидали Олимп. Они давали себе отдых от текущих дел и каждодневных забот на своих собраниях. Они уезжали на край света, к океану, по направлению к стране эфиопов, то к западу, то к востоку. Устраивали отдых в 12 дней, во время которого пировали с безупречными людьми, называя их «загорелые лица», то есть эфиопы, по причине близости солнца. Зевс, громовержец, вчера к отдаленным водам океана с сонмом бессмертных на пир к эфиопам отошел непорочным, но в 12-й день возвратился снова к Олимпу из Илиады. Но в то время он был в отдаленной стране эфиопов, крайних людей, поселенных двояко, одни, где нисходит бог светоносный, другие, где восходит. Чтоб там от народа пышную тучных богов и баранов принять гекатомбу. Ибо всегда нам открыто являются боги, когда мы, их призывая, богатые им гекатомбы приносим. С ними они пировать без чинов, за трапезу садятся, даже когда кто из них и один на пути с фиакийским странником встретится. Он не скрывается, боги считают всех нас родными, как диких циклопов, как племя гигантов. Из Одиссеи. Удовольствие от пиров на манер золотого века, тучные гекатомбы, те же столы. Боги и эфиопы сидят как встарь рядом, угощение одинаковое для богов и для загорелых лиц. Расслабившись, отдохнувшие боги участвовали в жизни смертных людей тогда, безусловно, менее непорочной породы. Потом нравы сильно изменились. Ссоры на публичных площадях, победившая несправедливость. Начался Железный век. Гесиод, теолог из Аскры, объявляет исчезновение богов, их окончательную на этот раз отставку. Завтра единственные два божества, еще оставшиеся на земле, навсегда покинут ее. Тогда совесть и стыд, пряча прекрасное тело под белыми одеждами, поднимутся ввысь к племени бессмертных. И люди окончательно отделятся от богов. В тот самый момент, когда в десятках новых городов алтарей и святилищ дым жертвоприношений поднимется к божественным силам, пристанет ли богам разделить со зрелыми политическими сообществами запах ягнят и быков, приносимых им в жертву почти ежедневно? И, напротив, кто из греков, населяющих эти крошечные города, признает правоту Гесиода, придумавшего, что на кормящей Ниве бесчисленное множество бессмертных наблюдают за высказываниями смертных, за их злыми делами, окутанные туманом, бродя туда-сюда по всей земле. Греческие города не ощущают ненависти богов, ни граждане Мегары, ни жители Сиракуз не чувствуют над собой насилия сверхъестественных сил, следящих тайком за их действиями, вслушивающихся в каждое их слово, осуществляя над всеми непрестанный надзор. Боги-граждане не являются ни далекими могущественными силами, ни божествами-захватчиками, если судить о них, потому как люди заботятся о богах, стараются отдать им должные почести и познакомиться с ними».